Глава третья. Архивариус. Осень. «Вам, наверное, неловко сейчас здесь оставаться. Если хотите, можете переночевать у нас. Место есть». Нина склонила голову к плечу. Хищная птица. Или, скорее, морщинистый варан, прицеливающийся к будущей жертве. «Видимо, в гостинице». Я еще не думала об этом, но теперь очевидно же, это самое правильное. Регбист посмотрел на меня в легкой задумчивости, что совсем не шла красивому лицу. Вообще красоте к лицу не слишком. «Дождусь похорон, а потом вернусь в город». Озвучив свое решение, я сразу же успокоилась и даже несколько протрезвела. О том, что ждет меня в городе, старалась не думать. «Тут есть отель, типа санатория, ближе к Репино. Я вас подвезу», — разродился, наконец, регбист. «У меня там сейчас бонус на бесплатную ночевку с завтраком». «Это тот, куда Костик возит своих шалав», — со светской улыбкой кивнула мать. «Значит, его зовут Костик, и он проявляет любезность». «Спасибо». Я аккуратно встала. Не покачнуться бы и не залечь нечаянно на разлюбезного Костика. «Может, тогда уже поедем? День был тяжелый». «Конечно, понимаю». Нина с явным сожалением поднялась за мной. «Давайте только попрощаемся с девочками. И, кстати, о девочках. Где супруга?» Кстати, тут ничего не было. И шпилька о девочках была вполне обдумана. У покойного действительно имелась юная жена. И то, что рядом с пренебрежительным девочка, уравнивающим ее с дочерями, стояла тяжеловесная супруга, вовсе не подходящая. Впрочем, мрачноватая вдова подходила Вале еще меньше. Я вздохнула. Стало плохо вчера вечером. Истерика. Всю ночь не спала. Доверительно склонилась я к порозовевшему от сплетни ушку. Улыбнулась Костику. Любезность за любезность. «Я сейчас». И, протискиваясь сквозь приглушенное бормотание скорбящих, направилась через комнату к сестрам. «Я, наверное, пойду?» Оба лица, как по команде, вспыхнули облегчением и стыдом. «Остановлюсь тут рядом, в гостинице. Если понадоблюсь, наберите». «Еще раз наши соболезнования». Это за моим плечом нарисовались Костик с Ниной. Алекс перевела глаза с Нины на меня. Усмехнулась. «Спасибо. Мы сообщим о дате похорон, как только выдадут тело». Ночью я долго не могла заснуть. В абсолютной темноте узкого, как пенал номера гостиницы, нечем было дышать. Но искать на ощупь выключатель, потом открывать окно, потом вновь его закрывать... Я боялась спугнуть даже не подобие сна, а навалившуюся за этот день усталость, которая, как я надеялась, выведет меня, наконец, к Морфею. Но стоило закрыть глаза, как я вновь видела ванну, расплескавшуюся в воду на полу, мертвое тело. Бледных, испуганных сестер. Не кстати вспомнилось, как мы познакомились. В тот день Двинский впервые пригласил меня на дачу. Прибыв на семичасовой электричке, я проплыла сквозь сумеречный поселок, сжимая в одеревеневших от смущения пальцах бутылку покрытого испариной белого. Молчаливо светлели березовые стволы. Чуть поскрипывали сосновые. Из-за заборов то и дело густо пахло жасмином. Я сверяла номера с адресом в телефоне. И так впервые подошла к его дому. Моему дому. Как же описать мой тогдашний трепет? Выпуклость и очарование каждой детали. Старая финская дача с гостеприимно приоткрытой для меня калиткой. Я застыла, не решаясь зайти. В раствор была видна залитая живым теплым светом веранда. Время замедлилось. За охристыми и карминными ромбовидными стеклами плавали будущие герои романа моей жизни. Нынче совсем уже не метафорический утопленник, Двинский тогда без конца перемещался меж разделочным столом и плитой. Он же явно солировал в беседе. Слов было не разобрать. Одно низкое гудение и иногда утробное уханье. О, этот его теплый смех. Никогда мне больше тебя не услышать. Остальные вклинивались редкими репликами. Алекс подавала их от приоткрытой двери. Она курила. Анна заканчивала накрывать на стол. Белые цветы в белой вазе и белая же скатерть. Над столом висел широкий кружевной абажур. От него-то и исходило мягкое сияние. Я стояла, будто в глубине зрительного зала, а на сцене смеялись, готовили, курили. К реальности меня вернул волшебный запах чеснока, базилика и томленых томатов, как потом выяснилось, соуса к пасте. Я сглотнула подступившую слюну и сделала шаг вперед. «А вот и твоя гостья!» Алекс раздавила окурок в пепельнице на крыльце. Сунула руки в карманы рваных джинсов и улыбнулась одними губами. «Едва белеет в ночи, как привидение!» Двинский развернулся от духовки, сощурился, вглядываясь в глухую тень сада. «Ника! Ну что же вы как неродная, не стесняйтесь нашего кагала, заходите!» И я зашла. Зашла, как с тьмы входит в свет. Из холода в тепло. А зайдя, встала, неловко выставив перед собой бутылку, предполагая, что ее возьмет светловолосый мужчина. «Алексей!» Кратко представился он, но не только не забрал у меня вино, но даже не помог снять куртку. Я неловко выбралась из нее сама, передав бутылку Алекс. А тут уж подоспел и сам хозяин дома в потешном фартуке с вышитым огромным лобстером, похлопал по плечу, клюнул, коснувшись своей постарчески мягкой щекой. Я на секунду прикрыла глаза. «Поцелуем». Легонько ткнул в спину. «Садитесь уже, да садитесь!» Белые цветы в вазе оказались черемухой. Скатерть — льняной в нежной мережке. Посуда тоже белоснежной. Так в моем доме могли бы накрыть стол исключительно к большому празднику. Впрочем, сегодня для меня и был большой праздник. Только никто об этом не подозревал. «Знакомьтесь», — гудел тем временем Двинский. «Моя младшая дочь Саша, старшая Анна». Аня, в отличие от Алекс, мне ласково улыбнулась. «Приятно познакомиться». Я улыбнулась в ответ. Напротив висело круглое, как линза, старинное зеркало, отражавшее мою, столь схожую с лицом хозяина дома, густобровую физиономию. Я была испугана. Мне казалось, еще секунда, и все уставятся на меня в ошеломлении. Все поймут и выгонят обратно в прежнюю жизнь. Но никто не ахнул, не побледнел, не переглянулся недоверчиво с соседом. Вместо этого Анна пододвинула ко мне салат. «Попробуйте, легкий с лососем». Алексей налил белого вина. Алекс положила рядом с тарелкой льняную салфетку. Валя чуть порозовела. «Ой, это я забыла, когда накрывала на стол». Алекс недобро сверкнула на мачеху подведенными русалочьими глазами. Двинский же снисходительно похлопал жену по плечу. «Вы, Ника, ее простите. Там, откуда приехала моя девочка, рот вытирают рукавом», — ухнул привычным смехом. «Так, кстати, даже аппетитнее». Он налил себе вина, пригубил, одобрительно кивнул, подцокал языком. «Отлично, отлично. И с цветом угадали, под рыбку». Вино было холодным. Я пила его как воду, большими глотками. Мне требовался серьезный процент алкоголя в крови. Алекс тоже отпила одним махом половину. И тут же, взглянув почему-то на сестру и зятя, раздраженно отставила бокал. Не понравилось? Я продолжала ревниво отслеживать реакцию на свой подарок. Анна вино только пригубила, а молодой супруги Двинского и вовсе не налили. «Ну что ж, за официальное знакомство. Мы с Никой впервые выпиваем вместе и, дай бог, еще много-много раз повторим». Алекс хмыкнула. «Да уж. В нашей семье принято избегать повторов только в творчестве». «Не скажи». Двинский с явным удовольствием намазал свежайший хлеб маслом, незаметно положил мне кусочек на тарелку. Я вспыхнула от удовольствия. «Хорошие поэты пытаются сделать себе и судьбу не как у всех. Биографию с большой буквы «Б». «Ну, у тебя-то так не вышло». Алекс лениво подцепила кусочек рыбы из салата. «Разводы, женитьба на молоденькой. Это разве не клише?» Я испуганно взглянула на молодую жену. Будто не замечая подколок, она теперь жадно, даже как-то неопрятно ела. Двинский театрально вздохнул. Склонился ко мне с заговорщицким видом. «Обжора, пьяница, бабник. Вот как меня воспринимают собственные дети. Слава богу, пришел человек, увидевший во мне поэта!» «Папе нравится играть в недолюбленного гения», — повернулась ко мне Анна. «Вы не обращайте внимания. Еще салата?» «Да уж, Ника. Нет пророка не то что в своем отечестве. В собственном доме, понимаете, играю третьесортную роль». «Вы присутствуете при центральной оперной партии, забытый собственной семьей старик. Буквально король лир». Анна мягко улыбнулась, похлопав по руке отца. «Эх, как отвратительна старость!» Двинский шмыгнул носом и, вновь разливая вино, обошел бокал юной супруги. «Ничего», — хмыкнула Алекс. «К поэту не прилипнет. Очистительный эффект искусства». Я попыталась улыбнуться. «Хватит смущать гостью!» Анна начала убирать тарелки. «У нас, Ника, такая пикировка каждый день». «А еду вам, прорвы неблагодарные, кто готовит?» «Папочка!» И он, подмигнув мне, отодвинул стул, подошел к плите, где на маленьком огне что-то тушилось с начала ужина, и, напевая нечто оперное, влил туда сливок. Еще поколдовал со специями. Я завороженно следила за его руками. Вынул большими щипцами пасту. «Па-па-пам!» Бросил ее почти небрежно в соус, припорошил пармезаном, опылил свежим перцем обжегшуюся сковородку, ойкнул, схватившись за мясистое ухо. «Твоя ж Евтерпа!» И вот, наконец, торжественно водрузил блюдо посреди стола. «Быстро, крошки мои, налетаем!» И все, как птенцы, и правда потянулись за своей порцией окутанных густым томатно-сливочным соусом спагетти, от которых исходил явственный запах счастья в ореоле чеснока, базилика, вяленых сицилийских помидоров. И на веранде стало вдруг по-тропически тепло. Запотели, отдаляя промозглые сумерки стекла. О, как они мне нравились в тот вечер! Как я смеялась вместе со всеми! Как внезапно оказалась пустой уже третья бутылка вина! Как я почувствовала себя вдруг не зрителем, но полноценным участником этого семейного спектакля. Будто наблюдала за инвариантом своей судьбы. Будто всю жизнь нежилась в этой теплой ванне из любви и ласковых подколок. Где-то там, за пределами сцены, остались бедные, политые яйцом макароны моего детства, безвоздушное пространство, пришедшее в запустение квартиры. Я оставила его без боя. Двинский весь ужин сидел рядом, без конца подкладывал еды, подливал вина, пока Анна со смехом не остановила его. «Папа, да хватит уже! Ты ее уморишь с непривычки!» «Нечего из меня делать какого-то гаргантюа!» Он мельком поглаживал меня по плечу, накрывал мою руку своей лапищей. И мне казалось, что очки мои, взятые больше для конспирации, придали мне особую зоркость. Я видела, какое у мужа Ани хорошее лицо и как они подходят друг другу. Да и с ней самой, это же ясно. Мне будет просто найти общий язык. Она так похожа на отца теплом, тактильностью, расположенностью к собеседнику. И Алекс с ее смертельной элегантностью и иронией. Ох, как бы я хотела иметь такую сестру. Она научила бы меня одеваться. Конечно, у меня никогда не получилось бы носить одежду, как она. Для этого нужны такие же бесконечные ноги и эта изысканная маленькая грудь. «Да и в шмотки ушла, чтобы скрыть недостатки фигуры». Я резко вынырнула из своей благостной эйфории. «О ком это он?» Неужели об Алекс? Испуганно взглянула в ее сторону. Алекс втянула в себя последнюю спагеттину и не спеша промокнула рот салфеткой. Сказал человек, который в юности спал с портнихами и продавщицами комиссионок, только бы удержаться в имидже Дэнди. Но и это еще не все. Двинский повернулся ко мне, будто не услышав реплику дочери. Старшая дочь, золотая медалистка, решила меня добить, уйдя... Куда бы вы думали? Педагоги. Как говорится, нет пути дороги, иди в педагоги. Прекрасная профессия. Осторожно начала я, жалея, что упустила начало беседы, которую я, к сожалению, так и не освоила. Анна сомкнула котиковые брови. «Именно», — перебил он, — «ведь папа расстарался и перевел дочку на журналистику». За столом на пару секунд повисла тишина. Анна потянулась в мою сторону, чтобы забрать грязную тарелку, и усмехнулась, став вдруг очень похожей на сестру. Пытался, видимо, приблизить к себе. Ведь что есть журналистика, как не низкая проза? В некотором роде тоже литература. А вы, Ника? Я занимаюсь поэзией 19 века. Мне снова стало неловко. 19-го? Не 20-го? Подняла бровь Алекс. Все-таки наш папа, хоть и мастодонт Парнаса, с Пушкиным дружбы не водил. Не острите! Двинский похлопал меня по руке. Эта девушка пишет такие стихи, закачайтесь! Только умоляю, не заставляя ее вставать на стульчик и читать их вслух. Алекс повернулась ко мне со светской улыбкой. Хотите десерт, Ника? Я еще пишу роман. Вдруг пискнула я. С чего на меня вдруг нашла такая откровенность? Рукопись была моей главной тайной, подобием девичьего дневника. «Ника!» — улыбнулась мне Анна. «Вы, похоже, и правда человек Возрождения». «Так-так», — перебил ее отец. «И о чем же ваша проза?» Я назвала имя и увидела на лицах вежливое недоумение. От протеже Двинского ждали чуть больше оригинальности. «Что ж...» — первым отреагировал Двинский. «Знакомый нам всем господин!» Он хохотнул, положил в рот кусочек торта, с явным удовольствием прожевал, подмигнул на озабоченный взгляд старшей дочери. «Ну, один-то можно, Анюта, подсластить мою собачью жизнь!» И вновь повернулся ко мне. «Так что думаете, Ника, из-за чего погиб ваш герой?» «Да это вроде вполне известно», — начал был Алексей. «От нелюбви», — перебила его я, отказываясь выслушивать в тот день и в его Двинского присутствии поток банальностей. Все замолчали. «Хотите сказать, что его разлюбила жена?» — улыбнулся мне мягко Двинский. «Так это частая история». «Его все разлюбили», — я сглотнула. «Потом предали». «Дальше оправдали его убийцу. Да что там, они просто-таки обожали его убийцу. Ближайшие друзья сразу после смерти не могли вспомнить, какого цвета у него глаза». Я замолчала, огладила чуть дрожащим мизинцем десертную вилку и повторила с внутренней уверенностью. «Он погиб от нелюбви». Двинский тогда усмехнулся, похлопал меня по руке. «Согласитесь, Ника, это редкость. Большинство убийств происходит, напротив, из-за любви». Что сказать? Как в воду глядел. Собственной ванны. Казалось, едва я, наконец, закрыла глаза, как у уха затрещал мобильный. Одновременно раздался стук в дверь. Подскочив в утренней полутьме, я уставилась на стоящие почти вплотную белые стены. «Где я, черт возьми?» Я сглотнула. Бессмысленное сокращение мышц. Во рту и горле пересохло. Отель! Подгон от любезного Костика. Я взглянула на экран телефона. Слава, ну уж нет. Не сейчас. Сбросила звонок и, не спрашивая кто, распахнула дверь. «Зря. Одевайтесь». Взгляд любезного Костика без особого интереса прошелся по футболке из Зары, купленной мною в мужском отделе в качестве будущей пижамы. Мне виделось нечто свободно-эротичное. Судя по скучающему виду регбиста, надежды мои не оправдались. «Что?» «Пришел отчет патологоанатома. В легких у Двинского нашли воду. Много воды». «Что?» С просонья я повторялась. «Это не сердечный приступ, как все полагали». «Нет». Костик выдохнул, посмотрел мне в глаза и произнес уже по слогам. «Жду вас внизу через 10 минут». Достаточное время, чтобы 5 минут постоять под душем, почистить зубы, не глядя натянуть свитер и джинсы. Через 10 минут я сидела в ресторане при отеле и пила капучино, в котором, на мой вкус, было слишком много молока и слишком мало кофеина. Глупости. Я нырнула сухими губами в вяло взбитую пену. «Почему?» Регбист пристально смотрел мне в глаза. Он, конечно, красавчик. Я вздохнула. «Он не богат. По большому счету, не звезда. Кому он нужен?» «Убийства совершаются не только из-за денег», — хмыкнул Костик. Я пожала плечами. Ему было хорошо за 70. «Что вы там подозреваете? Бешеную страсть? Любовницу еще более молодую, чем третья жена?» «А что, ее не было?» Я вздохнула. «Вот так всегда. Даже малая любезность имеет под собой банальное объяснение, чаще всего не имеющее ничего общего с широтой души. Костик поселил меня здесь с целью допросить сегодня поутру. Мне стало скучно. Давайте я сначала поем». Он разочарованно кивнул, откинулся в кресле. «Самого-то его наверняка уже покормила мамочка», — беззлобно думала я, идя к буфету в глубине зала. «Может, она же и науськала парня на сей утренний визит. Страшненькая элит-секретарь может знать много больше, чем...» Я недоверчиво оглядела дрейфующие в теплой воде сосиски. Выловила парочку, добавила овощей на пару, яиц. Вздохнула. Цена этой средней, по всем понятиям, гостиницы была для меня все равно чрезмерной. Начиная со вчерашнего дня, я безработная. Теперь любая гостиница для меня — это люкс. Я вернулась к столу, усмехнулась, увидев фрапированный взгляд Костика на мой груженный снедью поднос. Да, тут без сюрпризов, дружок. Видал, какая я жирная? А все потому, что жру за троих. Я не без торжественности расставила тарелки и с чувством взялась намазывать масло на хлеб. Предложила. «Давайте я буду есть, а вы мне рассказывать. Откуда новость про легкие?» «Подруга матери заведения местной больницы. Они сделали вскрытие и...» «И выяснилось, что он утонул, потому что в легких оказалась вода?» «Именно». «Я все еще не понимаю, в чем проблема». «Все думали, что ему стало плохо с сердцем, он умер и ушел под воду». «Но у него действительно были проблемы с сердцем?» Я с аппетитом жевала сосиску. «Положим...» Поскользнулся, запаниковал, глотнул воды. Я сделала паузу. Регби-мен смотрел в сторону. Что-то ему не нравилось в моих построениях. Я едва заметно пожала плечами. «И пожалуйста, пусть помолчит. В конце концов, у меня еще осталась куча еды. Есть чем заняться». «Я ездил в морг при больнице», — наконец сказал он. «Опа!» Я поперхнулась сыром. Все серьезнее, чем я предполагала. «Зачем?» Я со вздохом отставила тарелку. Разговор повернул в неаппетитное русло. «Заплатил, чтобы мне показали тело». Я представила, как он стоит над выдвинутым из холодильника поддоном. Бледный, как тамошние кафельные стены. Подбородок чуть дрожит, губы шевелятся. Последняя беседа. Бедный, бедный регбист. «Я узнал статистику. Даже в Москве 5-10% причин смерти не устанавливаются правильно. И это только официальные цифры. В любом случае, все зависит в первую очередь от уровня подготовки эксперта. А какие эксперты в провинциальной больнице? Вот я бы привез нормального специалиста. Заплатил бы ему нормальные деньги, сделал повторную экспертизу. Но сестры будут против. А без их согласия я не смогу ничего сделать». и добавил не без сарказма. «Их-то вполне устроит острая сердечная недостаточность». «А вас, значит, нет». Вслед за ним я посмотрела через высокие окна. Залив тяжело дышал серым. Небо лежало на нем тоном посветлее. Ниже шла полоска влажного пепельного песка. «Уже почти сентябрь. Боже мой, уже почти сентябрь». «Видел». «Что?» Заглядевшись, я пропустила очередную сентенцию. Пришлось повернуться к нему и в недоумении отметить горящие скулы, блестящие, неужто не пролитая по покойнику слеза, глаза. «Я сам осмотрел тело и нашел их. Следы от пальцев. Вот здесь». Он дотронулся ладонями до собственных плеч. Будь Костик военным, а не бизнесменом, на этом месте были бы эполеты. А он, конечно же, второе. Иначе откуда этот ограниченный до умиления словарь? Нормальные деньги, нормальный специалист. Слово «нормальный», я заметила, вообще заменяет деловым людям множество прилагательных. Профессиональный, большой, дорогой, красивый. Скажи «нормальный», и все поймут, какая ого-го у тебя норма. «Следы пальцев», — прервал мои мысли регбист. Как будто кто-то надавил ему на плечи и погрузил под воду. Я молчала. «Не гонись я вчера за халявой, у меня случился бы тихий завтрак, приятный во всех отношениях. Может ли быть, чтобы парень, выглядящий как ходячая реклама ЗОЖ, оказался параноиком?» «Очень даже может». «Что думаете?» «Думаю, это бред». Он почесал переносицу. «На самом деле, совершенно не важно, что вы думаете. У меня есть для вас предложение, от которого вы не сможете отказаться».